Глава 18. Маркус. Мне снились сны. Я мечтал о том, чего не мог позволить себе этой ночью. Я пахну ею. На языке чувствую ее сладкий вкус, а образ мягких изгибов ее тела стоит перед глазами. Мередит подарила мне свою невинность, но я держал себя на цепи, чтобы не навредить ей. Она и понятия не имеет, что я хочу сделать с ней, с ее телом. Мои желания слишком опасны, как и наша связь. Боюсь, когда пройдет эйфория, я почувствую себя последним говнюком. Провожу рукой по постели в поисках Мередит, но рядом нет никого. Открываю глаза, в комнате тоже пусто. Постель все еще теплая. Мередит ушла совсем недавно, но куда, черт возьми? На улице слышится скрип отъезжающей машины. Выпрыгиваю из кровати, подбегаю к окну и вижу автомобиль Кайла, сворачивающий с придомовой территории. До рассвета еще больше часа. В такую рань Кайла носа не высунет из комнаты. Мередит! С тумбы исчезли ее гаджеты и документы. Проклятье, она уезжает! Натягиваю штаны и бегу вниз, попутно надев куртку на голое тело, ботинки и схватив ключи от пикапа. На улице все еще скользко, и мэр может попасть в аварию. Выруливаю автомобиль к трассе и еду за девушкой. Она гонит, будто вообразила себя героиней форсажа. Спорткар заносит. В эти секунды сердце каждый раз пропускает удар. Черт, я не взял мобильник, поэтому даже позвонить ей не могу. Мередит, что на тебя нашло, чертовка? Мы проезжаем треть пути до города, а я все еще не могу ее догнать. Выжимаю педаль газа на полную, но старичок отказывается ускоряться. «Давай же, ну!» — бормочу я. Мередит, похоже, замечает меня и повышает скорость. И тут происходит то, чего я боялся. Она не справляется с управлением, и автомобиль делает крутой разворот. Мое сердце замирает. Я забываю, как дышать. Спорткар боком проезжает несколько метров. Мередит пытается выровнять движение, но машину уносит в бок. Через мгновение автомобиль летит в кювет и врезается в дерево. «Дерьмо!» — восклицаю я. Когда пикап приближается к аварии, я бегу к Мередит. Осматриваю автомобиль Кайла. Разбилась только фара со стороны водителя. Мэр не должна была пострадать. Но в тени сосны не могу ее увидеть. Кровь стучит в ушах. Господи, хоть бы она была в порядке. Распахиваю дверь синего автомобиля, заглядываю внутрь и зову Мередит. В следующую секунду мои глаза лезут на лоб. Мэр не просто цела. Она наставляет на меня грёбаное дуло моего же охотничьего ружья. Замерев, спрашиваю. Что ты делаешь? Мередит напугана и в то же время в ярости. Ее глаза полны боли и сомнения. Девушка дулом приказывает мне отойти, и я слушаюсь. Она не в себе. Мередит вылазит из машины, скривившись и схватившись за бок рукой. «Мэр!» — окликаю ее еще раз. «Опусти ружье. Давай поговорим, детка». Стараюсь не делать резких движений, потому что где-то глубоко чувствую, что она может выстрелить. Недооценивать Мередит Вандермеер — ошибка. Тихая и нежная оболочка скрывает немало демонов. «Тебя надо осмотреть», — шепчу я. «Ты могла пораниться». Ее губы изгибаются в горькой ухмылке, а обжигающий холодный взгляд падает на мое лицо. Признаюсь, это больно. Всего несколько часов назад она смотрела на меня совсем по-другому. «Ты будешь только рад этому, да?» — выплевывает мэр. «Что за хрень она несет?» «Объяснишь? Я ничего не понимаю». Удерживаю голос спокойным, хотя к горлу подступает тошнота. Мередит оскаливается и поднимает ружье выше. Сомневаюсь, что она хоть раз стреляла. Ее крохотные ручки не справятся с отдачей. Мэр дрожит не только от непонятной мне злости, но и от холода. Она одета лишь в толстовку и джинсы. Кажется, она очень торопилась сбежать. Мередит, не приближаясь, цедит сквозь зубы. Ты устроил чертов пожар, да? Моя челюсть отвисает. Она думает, что я поджег ее комнату, зная, что случилось с Генри Сьюзен. Конечно, нет! Восклицаю я и делаю осторожный шаг в ее сторону. Что за хрень ты несешь? На кой черт мне это делать? Костяшки на пальцах Мередит белеют, когда она сжимает приклад. «Скрыть улики», — произносит она. «Уничтожить все следы, доказывающие вину твоей семьи в ужасных вещах. Взятки, убийства, теракты». Я затаиваю дыхание, молча слушая мэр. Все не так, как она думает. Продумывая в голове, как мягче ей объяснить свою причастность к грязным делам отцовской компании, но вдруг осознаю, о чем она говорит. Голова кружится, во рту становится сухо, а в животе завязывается узел. Мородец знает. «Ты решил ударить меня по больному, устроив пожар?» Она продолжает меня обвинять. «Я видела, как твой отец истязал тебя. Пусть мои родители виноваты в этом, но я здесь ни при чем. Я была результатом глупостей». Меня будто ударили ножом, располосовав старые шрамы, которые, как я думал, давно затянулись. Не подозревал, что именно Мередит разбередит их. Гнев внушил ей ложь. Она легко поддалась ей. «В чем же ты винишь меня? Поджоги твоей комнаты?» Цежу сквозь зубы. «Или в чем-то еще?» Мередит вздрагивает, прокашливается и спрашивает. «Ты поджег поместье Вандермееров? Решил отомстить, но стало стыдно, поэтому ты взял меня к себе? На приеме ты услышал наш разговор с мистером Ноланом, поэтому избавился и от него, и от всех доказательств? Ты боялся, что я заявлю в полицию о твоих взятках и ужасах, которые творил твой отец? За что ты так поступил со мной?» По ее лицу текут слезы, и у меня появляется шанс. Вырываю ружье из ее рук, ставлю на предохранитель и, достав магазин, убираю в задний карман. Мэр выставляет перед собой ладони и замахивается на меня. Но я перехватываю ее запястье и толкаю вперед, прижав к автомобилю. Девушка начинает елозить и вырываться. Тогда стискиваю ее бедра своими. «Довольно брыкаться, черт возьми!» — рычу я. «Тебе не говорили, что оружие детям не игрушка? Успокойся, и я тебе все объясню!» Мередит не останавливается, и мне приходится усилить хватку. Еще немного, и на ее запястьях останутся синяки. Не хочу делать ей больно, но и успокоить ее по-другому не могу. «Мередит!» — предупреждающе шиплю. Девушка поднимает взгляд на меня. Она выглядит напуганной, но страх старается скрыть за злостью. Странно видеть ее такой. Мередит устает и перестает брыкаться. У меня, наконец, появляется шанс ответить на все ее беспочвенные обвинения. Мой отец был последней тварью, и я знаю о многих его дьявольских деяниях. Мои истязания не единственное, в чем я его обвиняю. На его похоронах я хотел поведать всему Манхэттену о его грехах, но тогда бы полиция могла узнать о том, что сделал я. А у меня нет таких связей. Кайл был маленьким и напуганным ребенком, когда мне пришла угроза от семейства Кинг. Начинаю я. Вместе с наследством от отца я получил груз его темного наследия. Рос Кинг, сопливый подросток, которому было 15 чертовых лет, поставил меня перед фактом. Либо я плачу долги своего отца, либо нас с Кайлом не найдут. Мелкий засранец угрожал мне. Я послал его, разумеется. Но он показал мне папку, по всей вероятности, с такими же файлами, что были у меня. Еще пришлось подкупить сенатора Льюиса, то есть сделать пожертвование на его предвыборную кампанию. Говорить все это, словно пить расплавленное железо. Так же больно и обжигающе. Если она не поверит, у меня кое-что припасено в багажнике пикапа, в тайнике. Кайл был очень любопытным. Поэтому только в машине он не стал бы искать нечто настолько важное. «Я открестился от прошлого, и не вспоминала своей старой жизни до того дня, когда мне позвонил твой адвокат. Шепчу я и отпускаю ее запястье. Я клянусь всем, что я имею, что виновен только в этих взятках. Я не причастен ни к смерти Генри и Сьюзан, ни к вчерашнему пожару. Беру ее лицо в руки и прижимаюсь к лбу Мередит. Она противится и отталкивает меня. Не могу выносить мысль о том, что мэр действительно считает, что я хотел убить ее. Думал, прошлая ночь красноречиво разъяснила все между нами. Даже сейчас, всего через минуту после того, как она угрожала пристрелить меня, Мередит все, чего я желаю. Черт! Она действительно направила на меня гребаное ружье. Мой член тут же наливается кровью, а внутри разгорается искорка. Откашливаюсь и почти умоляю мэр. Скажи что-нибудь. Ты знал, что твой отец убил кучу народа? Холодно спрашивает она, и я киваю. Мередит дергается и все же вырывается из моих рук. Сейчас ты признался в сокрытии фактов об убийстве, черт возьми. Как я могу поверить тебе, Маркус? Девушка делает шаг назад, но я хватаю ее за руки и тащу к пикапу. Мне надоело слушать ее бредни. Мередит цепляется пятками за асфальт, но ее слабенькие ножки не смогут и минуту противостоять мне. Она очаровательная малышка, а не силачка. Мэр клацает зубами. Угрожает выбить из меня все дерьмо. Формулировка была более мудреной, но я перевел ее на свой язык. Неужели я тоже говорил, как гребаный пижон? И ведь действительно заводит свободную руку за голову, готовясь нанести удар. Но я не выдерживаю и перекидываю Мередит через плечо. «Отпусти меня, сукин сын!» Бурчит девушка, тарабаня по моей спине. Открываю пассажирскую дверь пикапа свободной рукой. Кладу Мередит на сиденье, сам иду к багажнику, где под подкладкой лежит папка с кассетами и фотографиями, про которые я забыл на долгие годы. Сев на водительское кресло, подключаю к колонке ту самую дорожку. «Что ты...» «Просто слушай. Грубее, чем я хотел, говорю я». Кассета слегка шипит вначале. Проматываю до нужного момента, и тогда начинается разговор отца и главы руки Господа. Сигдхи Кальверта. «Очень рад нашему сотрудничеству, мистер Монтгомери», произносит террорист очень размеренно и довольно, словно говорит не об убийствах, а о спасении дельфинов. «Ваша жена догадывается о чем-то? Я не слышал о ней ничего уже очень давно». Квентин издает подобие смешка и отвечает. «Она находится в психиатрической клинике со дня развода. Она стала слишком любопытной». «А Маркус не интересуется, где его мать?» — спрашивает Сигдха. «Он думает, что она валяется на пляже с любовником на свою долю имущества». Отец вновь усмехается, очень холодно и грубо. «Но если она вновь залезет в наши дела, с ней придется разобраться, как с Лукасом Кингом», предупреждает глава руки Господа. «Мы расправимся со всеми, кто будет мешать нам и нашему Божьему промыслу». «Мой отец подстроил убийство матери, заставил меня ее ненавидеть не меньше, чем его». Хриплю я и разворачиваюсь лицом к Мередит. «Все еще думаешь, что я разделяю его взгляды и продолжаю вести кровавый семейный бизнес?» Мэр поджимает губы, прикусывая щеки изнутри. Ее взгляд становится задумчивым и отстраненным. В уголках глаз скапливаются слезинки. Кажется, она на грани. Я понимаю ее. Пусть и давно не сближался с людьми. В моей жизни долгое время было лишь два человека, которые не залазили мне под кожу, будоража все внутри. Я создал идеальный мир для своего отшельничества. Стал похож на одинокого волка. Таким же рычащим, отстраненным и злым. Меня все устраивало, пока мне не позвонил именитый старикашка и не вызвал меня в ненавистный город. А потом огорошил меня новостью о том, что давний знакомый моего отца завещал мне опекать его внучку. Я не хотел ехать. Посчитал, что это розыгрыш. Тупой и ненормальный, но все же поехал. Что-то внутри заставило меня купить билеты и поехать в чертов Нью-Йорк. Моя реальность столкнулась с девушкой, в глазах которой я вижу свое прошлое. Поначалу это чертовски пугало, а позже я не удержался и сблизился. Это слово подходящее? Да хрен его знает. Меня тянет к ней. Вот что я знаю наверняка. Я не хочу потерять ее доверие. И ее. Мередит заставляет себя не смотреть на меня и говорит. Я никогда о ней не слышала. Расскажи мне о ней. Ее просьба сбивает с толку. Несколько странно слышать вопрос о моей матери после приставленного ко мне ружья. Но я все же отвечаю. Я думал, что она бросила меня в детстве. Но оказалось, что отец сначала сослал ее без денег в Техас, а потом засадил ее в психиатрическую лечебницу. Он говорил, что она променяла нас на молодого тренера по йоге. Через год после этой записи ее нашли со вскрытыми венами в той самой психушке. Усмехаюсь от собственной глупости. У отца было туго с воображением, а я все равно повелся. Возможно, у меня было первое сотрясение. До ухода матери он не бил меня. Мой дедушка отослал родителей подальше, но это было к лучшему. Мне жаль, Маркус. Понимаю, что это совсем не вовремя, но от того, как Мэр произнесла мое имя, мой член дернулся в штанах. Ее голос смягчился. Слава богу, она мне поверила. Мэрудит убирает волосы за спину, обнажая шею. Щеки порозовели в тепле. Но руки продолжают дрожать. Мэр поглаживает свои плечи, чтобы согреться. Снимаю куртку и протягиваю ей. Мэрудит неуверенно берет ее и накидывает на спину. «Спасибо», — шепчет она. «Хочу, чтобы Мэр взглянула на меня так же, как ночью. Пересаживаюсь на заднее сиденье и тянусь к ней, думая, что недомолвка или ссора, или психоз, или скандал. Позади. Но девушка не отступает. «Мистера Нолана нашли в петле», — продолжает Мередит. Ее голос снова становится непривычно ледяным, а руки сжимаются в замок. «Он не мог покончить с собой». «Боже, она же не приписывает мне еще одно убийство!» «Прежде чем ты продолжишь, помни, я был в городе все это время», — шуплю я. Мередит пропускает мои слова мимо ушей и цедит сквозь зубы. «В день своей смерти он прислал мне сообщение с буквой «М».» Тут у меня сносит крышу, и я не выдерживаю. Все ее слова и нападки привели меня в ярость. «Дьявол, ты же шутишь, да? Из-за гребаной буквы ты вылила на меня все это дерьмо!» Мередит поднимает глаза, наполненные злостью не меньше моей, и, повысив голос, отвечает. «Мистер Нолан отдал мне доказательства на приеме в Нью-Йорке, а после него он вдруг умирает. Не находишь, что это странно?» Протираю ладонью лицо и презрительно усмехаюсь. «Ты похожа на свою мать. Такая же фантазерка. Из-за одной буквы уже построила целую теорию. Может быть, я нанял кого-то для убийства? Такого ты обо мне мнения, дьявол, побери!» Мередит рычит. Ей не понравилось мое сравнение, что ничуть не удивительно. Сьюзен лишилась всего из-за своей глупости. Выбрала паршивого мужчину, бросила дочь и получила лишь жалкое существование. Мэр не любила ее и не хотела быть на нее похожей. Не был бы я таким злым, ни за что не сказал бы этого. Мередит, обуреваемая гневом, наклоняется ко мне опасно близко и шепчет на ухо. «Ты потому меня трахнул, что я похожа на мать? Ты представлял ее на моем месте? Сидя у меня между ног, ты думал о ней, да?» «Охренеть!» Решительно беру ее за талию и грубо целую, выплескивая все бешенство. Противные слова не сделали ее губы менее сладкими и желанными. Мередит не сопротивляется, скидывает мою куртку, холодными пальцами зарывается в мои волосы и сжимает их в кулак до боли. Сейчас я не спрашиваю разрешения. Мы не нуждаемся в нем. Нам обоим надо выпустить пар, а разговоры заносят нас лишь глубже во тьму. Ночью ему выяснили отличный способ отвлечься. Только сейчас мне не хочется никаких нежностей и ласк. Кидаю Мэр на сиденье, а сам сажусь между ее ног. Мередит покусывает мои губы с таким напором, что, кажется, у меня вот-вот пойдет кровь. Дыхания не хватает. От жарких поцелуев в машине заканчивается кислород. На лбу Мэр выступает испарина. Задираю толстовку девушки до шеи и вижу, что она без бюстгальтера. Ее великолепные сочные груди соблазнительно поглядывают на меня. Идеальные коричневато-розовые соски сморщились и затвердели. Мередит хочет меня не меньше, чем я ее. Член каменеет и упирается в ткань штанов. Сжимаю обеими руками ее сиськи, опускаюсь, всасываю один сосок, прикусывая его, а затем принимаюсь за второй. Я бы остановился здесь надолго, но мне хочется оказаться в ней как можно быстрее. Облизываю груди Мередит, расстегиваю пуговицы на ее джинсах, стягиваю их с ее бедер и откидываю на переднее сиденье. Не глядя вниз, накрываю ладонью ее киску и рычу. Она без чертовых трусиков. «Какого хрена ты без белья?» Сажу я. Теплая и влажная лона так и умоляет меня. Провожу языком от ложбинки до киски и всасываю клитор в рот. Мэр закатывает глаза от удовольствия и оттягивает мои волосы назад. «Трусики, ты провал, а в остальном я слишком торопилась, убегая от преступника». Чуть прикусываю маленький комочек нервов, и Мередит вскрикивает. «Боже, Маркус!» Спускаю свои штаны до колен, высвобождая возбужденный член, и резко вхожу в нее. Мне почти больно от того, насколько я хочу, Мэр. Кажется, я взорвусь прямо сейчас, и вся моя доблесть стойкого мужчины исчезнет. Киска Мередит обволакивает меня прочно, как перчатка. Мэр морщится, но не останавливает меня. Ее первый раз, точнее будет сказать первые разы, был совсем недавно, и ей может быть дискомфортно. Растираю ее клитор, чтобы тело Мередит могло легче меня принять. Без презерватива она ощущается просто невероятно. Горячая, идеальная. Блять, я без презерватива. Мэр, я забыл. Чуть опомнившись, произношу я. Девушка вцепляется ногтями в мою спину, заставляя остаться в ней. Я на противозачаточных уже несколько лет. Бабушка всегда говорила, что я буду их пить, чтобы не повторить беременность мамы в подростковом возрасте. Логика в этом определенно есть. Когда Мэр привыкает к моим размерам, я начинаю двигаться, напористо, жестко вдавливаясь в нее. Поднимаю ее ноги к потолку, разведя их в стороны. И вхожу до упора. Мередит царапает мою спину по старым шрамам, словно точно знает, где они. Наше дыхание сливается воедино. Ее сладкие стоны заполняют пикап. Светлые локоны липнут к лицу Мэр и путаются. Она невообразимо красива. Этот раз совсем не похож на нашу ночь. Сейчас секс грязный, жесткий. Черт, да мы на гребаной обочине! И шанс быть увиденными лишь подстегивает неистовую жажду и обостряет все ощущения. Я что-то разбудил в ней. Нечто, о чем она и не подозревала. И это волнует меня до чертиков. Мередит Вандермеер, которую я встретил в марте, ни за что бы не сказала ни про секс, ни про то, как кто-то трахается. Ее язычок способен на многое. Первый кончает Мэр, а через несколько секунд до пика дохожу я. Я не насытился. Когда девушка обретает силы вновь двигать конечностями, спрашиваю ее. «Хочешь попробовать кое-что новое?» Мэр лишь кивает. Смахиваю пот с наших лиц. Сажусь на сиденье и хлопаю по коленям. Мередит неуверенно косится на меня, но все-таки поднимается и садится сверху. Ее сиськи оказываются перед моим лицом, и член отзывается желанием. Вновь готовы работать. Беру Мэр за обнаженные бедра и насаживаю на себя. Девушка выгибается ко мне навстречу, громко и прерывисто стонет и впивается в мой рот, сплетая наши языки в танце. хотя скорее в жесткой схватке. «Лучше держись за что-нибудь», — советую ей в рот. Мне не хотелось отпускать Мередит из своих объятий, но мы должны были вернуться на разных машинах. Дожидаюсь, когда Мэр припаркует спорткар Кайла рядом. Она выходит из автомобиля медленно и слегка качается, не твердо стоя на ногах. Я ухмыляюсь, за что получаю гневный взгляд, а щеки Мередит заливаются пунцовым румянцем. «Не смотри на меня так!» — шипит она, сдерживая улыбку. «Как так?» — невинно уточняю я. «Это ты виноват, что я едва стою на ногах!» Мэр оглядывает спорткар. «Как объяснить Кайлу сломанную фару?» Пожимаю плечами и подталкиваю ее к дому. Сын, думаю, еще спит. Поэтому про аварию мы успеем сочинить правдоподобную историю. «Скажи ему правду. Ты сошла с ума». «Тебе надо устроить еще один раунд в пикатый сукин сын!» — ворчит девушка. «Миледи, а вам надо перестать ругаться, или я вас отшлепаю?» Тихо предупреждаю ее, пропускаю внутрь. «Если уж на то пошло дело, я только и буду сквернословить». Мередит заливается смехом. Мы на цыпочках пробираемся на кухню, улыбаясь, как два идиота. Два идиота, у которых был потрясный секс. Нужда в кофе пересилила желание пойти отоспаться или хотя бы нормально одеться. Зайдя в кухню, я теряю все свое прекрасное настроение, потому что за столом сидит Кайл, а напротив него нарезает круги Лекси. Сестра Лу бежит к Мередит в объятия, а сын смотрит на нас с подозрением. Времени на правдоподобную историю все-таки нет.